Глава 47. Что? Штука! Росков, казалось, не верил собственным глазам. Чтоб я эдак упал неловко, скорее в дом надо бы наперевязать. Кто напал? Венедиктов? Где они? Катя метнула за своей шпагой. Ни следа недавней хвои не было в ее лице. Нам не сыскать где? Сердито отрубила Параша. Не отступая ни на шаг от Роскова, не без труда усевшегося в угол деревянного дивана. Уже далеко. А главное, не достать, когда и рядышком был. Что ты мелешь несуразное? Катя накинула на дверь засов. Ты вправду не помнишь ничего? Параша обернулась к Роскову. Давай-ка, барин, рубаху вытащим. Ну вот еще, молодому мужчине раздеваться при юных девицах, недовольно возразил Росков. «Чего я должна помнить?» Почти одновременно с ним откликнулась Катя. «Не валяй дурака-то!» Параша потянула за подол. «Сам не перевяжешь?» «Может, ты и права, не перевяжу, пожалуй. Но ведь такая глупость! В жизни царапины не получил от кого другого, но чтоб сам себя... Сам! Как же!» Параша укоризненно нахмурилась на Катю. «Помнишь, лихоманила тебя?» Вроде знобило немножко. Так что с того? Сейчас прошло. Присев перед сумкою, Катя извлекла корпию и нагнулась за бинтом. Потом скажу, некогда. Лезвие прошло не глубоко, однако весь низ рубахи и пояс штанов пропитались кровью. — Рана пустяшная, — нагибая голову, произнес Росков. — Пустяшная да пустяшная. Параша наморщила курносый нос. — Давай, Катька, сюда клади. Катя пристроила на разрез изрядный ком лохматой корпии. — Теперь с того конца перехвати. Вскоре торс молодого француза спеленала уже тугая повязка. — Одежу бы переменить. — Погоди, — перебила Катю, недовольная по-прежнему Параша. — Лучше не шевелить его лишнего. Ты уж, барин голубчик, лежи пока. Да не тревожься так, славная девочка. Росков улыбнулся, и губы его показались бледной. Я полежу с полчаса, и кровь уймется. Быть может, даже подремлю, я немного ослаб. Веки его смежились. Параша кивком головы указала Кате на дверь, и девочки вышли, ступая на цыпочках в соседнюю комнату. — Теперь говори, что случилось-то? — громким шепотом спросила Катя. — Час теперь перед сумерками, самое худое время. Неужто ты вправду думаешь, он сам себя проколол? Венедиктов окаянный порчу по ветру пустил. Вот чего! — Ты ж сама говорила, по ветру порча незнамо в кого летит. Как он Филиппа-то Антоновичу угодил, м? А через тебя щупал. Через меня? Катя вскрикнула было, но тут же осеклась. Как это через меня щупал? Ты чё? Нас он в лицо не видал, а тебя видал. Как бы запах твой знает. Тебе вреда он причинить не может. Твоей вещи у него нету. А через тебя может тому, кому рядом. Вот он решил, небось, рядом, кто из помощников барышниных, вот и бухнул наобум, ты попал. А ты... Катя закусила губу, неужто правда? Правда, правда, посуди сама. Щупать пустился, как только батюшка ушел. Святая сила ему мешала? Ну и слабосильный же он, чертишка! Пряча смущение, усмехнулась Катя. Барин-то, слава богу, не шибко сильно повредился-то. — Не сильно-то, не сильно. Параша потупилась. — Чего тебе не по нраву? — Говори. Катя в волнении ухватила подругу за рукав. — Погоди, погоди. — Сейчас погляжу тихонько. Параша вышла. Канула минута, затем другая, и Катя, в нетерпении высунувшись из-за двери, увидела подругу, неподвижно стоящую, наклонясь над диваном. Заметя Катю, она тихонько поманила ее рукой. Росков, казалось, спал. — Видишь? В слабом свете раннего вечера было видно, что повязка пропиталась насквозь. Руда не унимается. Корпия вся вышла, и девочки разорвали найденные в доме полотенца. Вскоре промокли и они. Эдак ведь можно и не проснуться. Сквозь зубы проговорила Катя, вглядываясь в безмятежное лицо француза. — Господи, да где же батюшка? — простонала Параша. — Может, при нем уймется? — Непростое это кровотечение. Чую, чую, непростое. Не бывает так, чтоб из такого места так лило. Не бывает, да и все. Даже в полусвете вечера было видно, как под глазами молодого человека ложатся темные круги. — Парашка, умрет, умрет, как пить дать, истечет. — Да погоди ты. Параша, казалось, колебалась. Непростой ведь порез. Наговоренный. Ой, а вдруг я не смогу? Да ты хоть попытайся, ну чего терять-то? Есть чего терять. Лицо Параши странно повзрослело. Не управлюсь, так и он меня ведь схватит. Только ненадолго. Как тебя... За самую, ну, селезенку. Мне уж тогда его не стряхнуть. Под роскофом вокруг груды черных полотенец ширилось пятно. Капли с жутковатым стуком падали на дощатый пол. Страшно, касатка. Ой, еще как страшно. Параша глубоко, горько вздохнула, некоторое время понаблюдала за извивающейся по полу струйкой, а затем взглянула на Катю. Голубые глаза ее казались в темноте серыми, и их взгляд был спокоен. — Ты вот чего, Катерина. Первое — свечу зажги, лунеет совсем. Второе — выйди. Да двери-то я за тобой запру. Ты... Железяку-то его возьми, принеси во двор воды колодезной. Да трижды с Богородицей Дева облей ее из ведра, чтоб ни капли руды на лезвии не осталось. А после уж походи с ней по двору, в ножны не клади, да следи, чтоб кто не помешал мне, покуда сама не позову. Уразумела? Не тревожь, касатка, все сделаю. Через минуту Катя внесла уже пляшущий на фитиле сального огарка огонек, подхватила одной рукой шпагу Роскофа, а другой свой плащ и стукнула дверью. Параша накинула засов. Медлить нельзя, а пугаться поздно. Параша тщательно вымыла под медным рукомойником запачканные кровью руки, отерла насухо, а затем подошла к спящему. Присевши на край дивана, но так, чтобы не замочить ни подола, ни башмаков, девочка подняла левую руку раненого и взялась за нее, силой переплетя его пальцы со своими. То же самое проделала она и с правой рукой. Теперь ладони их были прижаты, а пальцы переплетены. Течет река. Красны берега, красна вода, и плывет по реке беда. Параша говорила быстрым громким шепотом. Плотину творю. Слова говорю, слова секретные из сундука заветного. Плотина, река, затворися. От слова кровь, руда, остановися. По жилам теки, из тела не моги, душа в теле, оставайся. Кровь, руда, затворяйся. Огонь свечи запрыгал, заметались тени на потолке. На лбу девочки проступила испарина. Каждое слово казалось тяжелым, словно язык ворочал пудовую тяжесть. «Плывет плотва по воде, а душа в кровь руде», — продолжала шептать Параша. «Плотва не на берег, кровь не из раны. Рыба без воды не скачи, душа без тела не трепещи. Рыба, плыви, тело живи!» Все тяжелее делался язык, и словно бы не хотел. хотел слушаться. Параша вспомнила вдруг, как допила маленькое что-то темное и очень-очень сладкое, оставшееся на господском столе в серебряном стаканчике. Годов 5 тогда ей было, не более. И уж как она напугалась, обнаружив, что язык заплетался, не выговаривая верно самые простые слова. Что-то похожее происходило с девочкой сейчас. Вот только позволить языку плохо выговаривать слова было нельзя, никак нельзя на сей раз. Ветер жалостно завывал в трубе. Огонь свечи сделался слабей. Тени на потолке сгустились в подобие огромной черной руки, начавшей сжиматься в горсть. Казалось, рука искала, кого ухватить. Параша со всех сил сжала пальцы Роскофа, втиснула свои ладони в его. Свеяли мимо капкана, кровь руда мимо раны. Зарастай, земля, травой, рана плотью живой, словно по секрету, а в доме двери нету, злой ворон на коньке сидит, поживу себе глядит, чернокрылый прочь, убирайся в ночь, светлый день настает, исцеление несет, будь по-моему. Замок запечатан. Параша выскользнула пальцами из рук Роскофа. Те бессильно упали. Оттерев рукою лоб, девочка наклонилась над раной, приложила к ней сухой краешек полотенца. Полотно покраснело чуть-чуть, но не намокло. Неужто Получилось. Язык опьянел, но теперь Параша уже не боялась. Рука на потолке раздробилась. Огонь свечки горел ровно. Ровным было дыхание Роскофа. Пошатываясь, Параша добрела до дверей. Отец Модест и Катя дожидались у крыльца. «Ты в порядке, дитя?» На священнике не было лица. Обхвативший девочку обеими руками, он словно разыскивал телесных повреждений. «Я...» «Да...» — Параша кивнула на Роскофа. «И он тоже. Понимаешь ты хоть, чем сие для тебя могло обернуться?» Отец Модест щупал пульс спящего. Взгляд его скользил по разбросанной вокруг окровавленной ветоши. — Так ведь не оставляет же было истекать. — Твоя правда. Ну и супротивник же нам достался, дочери мои любезные. Священник горько усмехнулся. — Как-то мы барышню вызвали, отче, — задумчиво произнесла Катя. — Будет трудно. Маленькая цыганка, будет очень трудно. Но едва Филипп Антонович подымется, нам надлежит к этому приступать. Я уж заказал номер в городской гостинице, там-то и станем ждать гостей. Отче, а кто ж сумеет их выследить? Найдутся такие люди, они нам помогут. Параша же молчала, опустившись на лавку. Она знала теперь, что долго будет сниться ей рука, сжимающая ее бесплотную горсть, леденя ужасом душу.